у белых. Вот что я потом узнал. До рассвета Артемке с трубой удавалось избегать всяких встреч. Но утром, когда вдали показался серый мрачный корпус Крепточевского литейного завода, из-за куста снова высунулась сонная физиономия, а потом заблестел погон. «Ох!» — тихонько вырвалось у трубы. Но тут лицо его приняло умильно радостное выражение. Он истово перекрестился и с облегчением сказал: «Слава тебе, Царица Небесная, свои!» «Свои и есть!» — подхватил Артемка. «А я что говорил?» «Ты, конечно, говорил. Да все как-то сомнительно было. Ну, слава тебе, Господи!» Офицер прищурился. «Кто такие?» «Актеры мы, господин подпоручик», — снимая кепку и кланяясь, сказал труба. «Из Харькова в Енакиево пробирались. Да под Щербиновкой на красных напоролись. Еле ноги унесли». «Документы есть?» «Какие документы? Слава Господи! Душа в теле осталась. Вот только и удалось спрятать». Труба засунул два пальца в прореху между подкладкой и верхом пиджака и вытащил в четверо сложенный листок бумаги. «Подсвечення», — прочитал офицер и с любопытством спросил. «Что такое?» «Подсвечення». «Удостоверение. По-украински это, господин подпоручик». «А», — сказал офицер. Он покосился на кусты. «Пономарев?» Из кустов вылез казак. «Отведи этих шаромыжников к поручику Потяшкину. Скажи, подпоручик Иголкин прислал». Он что-то пошептал казаку и опять повернулся к трубе. «Вы что ж, в балаганах представляете?» «Да уж, конечно, не в императорских театрах», — вздохнул труба. «Где придется?» И на улице случалось. Он вобрал в себя воздуху и загрохотал в самое ухо офицера. «Жил-был король когда-то». «Ого», — сказал офицер, отшатываясь. Полчаса спустя Артемка и труба уже сидели в скверике и ждали поручика Потяшкина. По скверику ходил с тетрадкой в руке тот же писарь и с отчаянием повторял: «О, ваше превосходительство, доблестный полководец, спаситель Родины, пошлите меня на ратный подвиг против красных башебузуков!» «Служивый!» — поманил труба писаря пальцем. «Не скажешь, где тут поручик Потяшкин обретается?» Пошел казак искать и пропал. «А он еще спит. Вчера ездил в Марьевку мужиков сечь. Так вернулся поздно». Труба побледнел. «А он и сечет?» «А то как же!» — удивился нашей неосведомленности писарь. «И Марьевских посек, и Тузловских, и Каменских. Подождите, он и вас высечет». «Шалишь, братец», — сказал труба неуверенно. «Мы актеры». Писарь безнадежно махнул рукой. «Он и актеров сечет». «Актер актеру рознь», — не сдавался труба. «Таких, как ты, и я бы высек. Не берись ни за свое дело». «Не берись», — обиженно шмыгнул писарь носом. «Кто бы это взялся за такое дело, если б не приказ?» Лицо его вдруг вытянулось. «Вон он идет. Побегу в театр. Сейчас начнется». По скверу в сопровождении казака с папкой под мышкой шел худой, сутулый офицер. Выражение его лица с мутно-голубыми заспанными глазами было такое, будто он принюхивался к чему-то дурно пахнущему. Труба снял кепку и церемонно поклонился. «Господин поручик, разрешите представиться?» «Матвей Труба, оперно-драматический актер. А это Артемий Загоруйко», — сделал он широкий жест в сторону Артемки. «Прибыли в ваше распоряжение по рекомендации подпоручика Иголкина. Имели вполне приличный вид, да под Щербиновкой красные архаровцы обчистили». «Чего-чего?» — скороговоркой сказал офицер и брезгливо потянул носом воздух. «Ваш подпоручик Булавкин много на себя берет. Да-с. Чтобы рекомендовать, надо разбираться в искусстве. А подпоручику Шпилькину больше по сердцу супруга здешнего аптекаря, чем мельпомена. Так ему от меня и скажите». «Святая истина», — подтвердил труба. «Я тоже заметил, в искусстве подпоручик Наперстков ни бельмеса не смыслит. То-то вот». Поручик сел на садовую скамейку, повернул как-то по птичьи голову и сбоку одним глазом уставился на Артемкин башмак. Так он сидел, наверное, минут пять. Потом вздохнул, вынул из кармана кителя пузырек и отсыпал из него на ноготь большого пальца белого порошка. «Да, жизнь!» — шепнул он, шумом втянул носом порошок и опять задумался. Он сидел с полуприкрытыми глазами и точно прислушивался, что у него делается внутри. «Вздор!» — прошептал он опять. «Расцветают лопухи, поют птицы, петухи». И выругался. Артемка и труба стояли перед ним и ждали. Поручик открыл глаза. Теперь они возбужденно блестели, да и все лицо порозовело, оживилось. Впрочем, подпоручик Гулкин весьма приятный человек. Большой джентльмен, да, всегда выручит друга. «Хорошо, я вас испытаю». Он внимательно осмотрел Артемку. «Вы, Запеканкин, будете играть большевистского комиссара. Не возражайте, я лучше знаю ваше амплуа. Мне достаточно только взглянуть на человека. А вы, Трубочистов, получите роль боевого генерала», — перевел он строгий взгляд на трубу. «И чтоб я больше не видел на вас этих рыжих кепок, штафирки. Ну-с, следуйте за мной». Он повернулся к казаку. «А ты ступай, скажи подпоручику Иголкину, что я его благодарю». Поручик встал, понюхал воздух и, не оглядываясь, пошел к длинной желтой казарме, что тянулась вдоль сквера. Шел он странно, не сгибая ног. Артемка и труба на почтительном расстоянии следовали за ним. «Загубит он нас», — шепнул труба, давая волю своему страху. «Видишь, тронутый. И кокаин нюхает». Артемка упрямо сдвинул брови. «Посмотрим, кто кого. Ты знай, держись». Но тут поручик оглянулся, и у Артемки похолодело сердце. Такой злой насмешкой, показалось ему, вдруг блеснули глаза офицера. В длинной с низким потолком казарме сидели на нарах солдаты и дымили цигарками. При появлении Потяшкина они вскочили, затоптали цигарки сапогами и выстроились в одну шеренгу. Было их человек 15. «Смирно!» — скомандовал писарь и, подойдя строевым шагом к Потяшкину, отрапортовал. «Ваше благородие!» «Действующие лица на месте. Никаких происшествий не было». «Начинать!» — приказал Потяшкин. Стуча сапогами, все двинулись к сцене. Репетиция началась. Что это была за пьеса, я так толком и не узнал. Труба говорил, что это была не пьеса, а какой-то бред. Однако свою роль, аккуратно переписанную в тетрадку, он прочитал с большим вниманием, и когда очередь выходить на сцену дошла до него, он сделал это с такой важностью, так раскатисто загрохотал своим басом, что Потяшкин, казалось, пришел в восторг. «Каналья! Шельмец!» — взвизгивал офицер, ударяя себя ладонями по бедрам. «Громыхай!» Труднее пришлось Артемке. Вся его роль состояла из набора дурацких фраз, кровожадного рычания, а под конец — трусливого вопля. Артемке было гадко кривляться, но что ж ему оставалось делать? «Прищурь глаз! Оскаливай зубы!» — неистово кричал ему Потяшкин. «Стой! Я придумал новые слова. Кричи! Товарищи! Вперед за восьмичасовой рабочий день, чтобы, значит, работать нам от 8 до 8!» И, довольный собой, заливался дребезжащим смехом. Из казармы он привел Артемку и трубу в штаб, где их опросили, а из штаба — к себе на квартиру. «Пейте!» — приказал он, разливая по стаканам коньяк. «Пейте и благодарите судьбу, что привела вас к такому режиссеру. Я из вас Щепкиных сделаю. 100 собак вам зубами в пятки». Пил и сам, а выпив, хлопал ладонью по столу и хвастливо спрашивал. «Ну как? Хороша пьеса?» «Сверхъестественная», — мотал труба головой, будто ему дали понюхать крепкого хрена. «То-то вот, а Иголкин дурак. Говорит, зачем сечь мужиков подряд?» «Нет». 100 собак им зубами в пятки сечь, так всех. Они вреднее даже рабочих. Кто разграбил мою конюшню? Мужики. Кто выгнал моего папу из родного имения? Мужики. Всех, всех, всех!» Взвизгивал он, ударяя кулаком по воздуху. «Мудрое решение», — одобрял труба. «Никаких исключений. Это вы правильно говорите. А спектакль надо ставить поскорей. А то как бы эти архаровцы не испортили нам всю музыку». «Что?» уставился на трубу Потяшкин, опять помутневшими глазами. «Ха! Я их в Припекине собственной рукой вешать буду!» И опять у Артемки защемило в сердце. Сквозь пьяную муть этих глаз на мгновение будто проглянула злобная настороженность. «Какое Припекино?» — пробормотал труба. «Под Щербиновкой они нас захватили! А Припекино сожгу! Дотла!» Продолжал Потяшкин, не обращая внимания на слова трубы. «В золу превращу!» В полночь, уже сильно пьяный, он потащил трубу и Артемку в другой конец города к полковнику Запорожцеву. У Запорожцева, тучного человека с красным, будто обваренным лицом и маленькими черными глазками, похожими на арбузные семечки, сидела за столом пьяная компания из офицеров и сильно накрашенных женщин. Говорили все вместе, стучали ложками по тарелке, призывая к вниманию, и никто никого не слушал. При появлении Потяшкина с двумя штафирками галдеж на минуту смолк. «Господа», — сказал Потяшкин, пошатываясь и запинаясь, «позвольте вам представить артисты Императорского театра оперы и балета Матвей Трубадуров и Артемий Зажигалкин. Здорово, канальи и изображают. Матвей, ну-ка, рявкни». И до утра Артемка с трубой пели, декламировали и даже изображали умирающих лебедей. Утром я уже был в Крепточевке. В условленном месте на базаре у задней стены казармы поставил свой лоток с махоркой и принялся торговать. Время шло, махорки оставалось уже на самом донышке, а Артемка не появлялся. Меня все больше охватывала тревога, какие только мысли не приходили в голову. И вот, когда я сметал со дна лотка последние крошки, сзади кто-то тронул меня за рукав. Я обернулся. Передо мной стоял Артемка. Лицо его было бледное, помятое, глаза красные, воспаленные. «Ох!» — сказал он. «Голова разламывается, всю ночь проклятые поили». Он нагнулся к лотку и зашептал. «Здесь дознались, что наши в Припекине. Готовятся наступать с двух сторон. Ждут какую-то часть». «Когда? Когда наступать?» — заволновался я. «Еще точно не знаю». «А у нас что?» Артемка выпрямился и принялся рыться в карманах. «Сбавь бумажку», — сказал он громко. «Не хочешь — не бери», — так же громко ответил я, а шепотом добавил. «Завтра командир собирает молодежь. Будем выбирать председателя». «Эх, а я тут», — забыв о конспирации, воскликнул Артемка, но спохватился и зашептал. «Ты мой голос засчитай, слышишь? За Таню». Я спрятал деньги и поспешил домой.